Когда мы приблизились к наружным металлическим дверям, выяснилось, что часовой спит сном праведника. На доске у будки висели ключи, и один из них подошел к замку. «Зачем они ставят охрану при таком разгильдяйстве?» – проворчал я, осторожно приоткрывая дверь. «Здесь некуда бежать. Те, кто пытался, не вернулись обратно». Мы проскользнули наружу, осторожно прикрыли за собой дверь и направились на юго-запад. Именно в той стороне начиналось ущелье, пересекавшее горный хребет и заканчивавшееся около второго маленького кратера, хорошо знакомого мне. Без приборов и звезд было очень трудно не потерять нужное направление. В багровой тьме планеты не было никаких ориентиров, приходилось надеяться лишь на свою интуицию и память. Когда меня вели в пещеру, я постарался запомнить маршрут, но в темноте восстановить пройденный путь оказалось невозможно. Часа через два стало ясно, что мы окончательно заблудились в лабиринте ущелья и скал. Я упрямо продолжал движение вперед, уже не заботясь о направлении и лишь стараясь выбирать наиболее безопасный и простой путь. Среди нагромождения скал, без карты и компаса, да еще почти в полной темноте, это тоже оказалось непростым делом. Все мое внимание поглощала дорога. Я почти забыл, что здесь могут быть и другие, гораздо более серьезные опасности. Зато Ларинов, каждую секунду ожидавший, что из темноты в него вопьется смертоносная игла, пожалел, что ввязался в авантюру, из которой не было выхода. «Ты идешь слишком быстро. Нас никто не будет искать. И не будет никакой погони. Тех, кто уходит из лагеря, представляют их собственной судьбе. Даже трупов сбежавших никогда не находят». Словно подтверждая его опасения, дорогу нам преградила плюющаяся саламандра. Она сидела на вершине утеса, метрах в трех от дна ущелья, и ее силуэт отчетливо вырисовывался на фоне багрового неба. Ларинов застыл от ужаса. Наткнувшись на него, остановился и я. Мне представилась прекрасная возможность проверить свою теорию относительно запаха энергана. Правда, если ошибался, мы об этом вряд ли узнаем. Ветер дул в сторону саламандры, и я надеялся, что запах энергана до нее донесется прежде, чем она начнет атаку. Отстранив Ларинова, я вышел вперед и медленно направился в сторону ядовитого зверя. Ожидание опасности казалось мне хуже самой опасности, поэтому я всегда предпочитал идти ей навстречу. Расстояние между мной и ящером постепенно сокращалось, и пока ничего не происходило. Когда до саламандры оставалось всего метра четыре, она взмахнула своим длинным хвостом и исчезла со скалы, растворившись в темноте, словно ее здесь никогда и не было. Только после этого мне стало ясно, как велико было нервное напряжение. Я весь покрылся холодным потом. Зато сейчас, когда предположение о защитном действии сока подтвердилось, мы могли двигаться вперед гораздо увереннее. Знать бы еще куда. Но я не сомневался, что рано или поздно мы обязательно наткнемся на куст дикого энергана. Еще во время ремонтных работ на Алькаре я заметил, что эти растения встречаются здесь на каждом шагу. Конечно, в том кратере, где приземлился корабль, могли быть особые благоприятные для растительности условия. Но все равно при таком изобилии мы должны были наткнуться на энерган. У меня из головы не выходила картина, запечатленная на экране локатора в тот момент, когда был остановлен старт Алькара. Энергетические лучи тянулись к нему из сотен различных мест планеты, и в каждом из них должны были находиться эти растения. На третий час безостановочного движения вдоль тектонического разлома, уводившего далеко в сторону от пещеры, из которой мы совершили побег, я ощутил знакомый запах. Круто свернув в сторону этого, в общем-то, приятного аромата, я наткнулся на отвесную стену ущелья. И прямо на этой вертикальной плоскости, в небольшой трещине, обнаружил неведомо как прикрепившееся здесь нужное мне растение. Оно слегка привяло. Его нижние листья обвисли, и было очевидно, что лепешка, заменявшая растению корни, не могла найти достаточно влаги на этой голой скале.